«Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов. Соборование. На покров рубили капусту. Привезли, как всегда, от огородника Павла Ермолаевича много крепкой крупной капусты. Горой свалили у погребов. Привезли огромное корыто, долгий ящик, сбитый из толстых досок. Качней по сотне рубить, сечек в 20. Запахло крепким капустным духом. Пришли банщицы и молодцы из бань, нарядные все в праздник. Веселая работа. Но в эту осень не было веселья. Очень уж плох хозяин. Говорит чуть слышно и не твердо, и уже не различает солнышко. Анна Ивановна раздвигала занавески, впускала солнышко, а он и к окнам не поглядел. Горкин мне пошептал, уж и духовную подписал папашенька, ручкой его водили. Все знают, что нет никакой надежды, отходит. У нас и слез не осталось, выплакались. Все без дела бродим, жмемся по уголкам, а к ночи всем делается страшно. Тут она где-то близко. Последние дни спим вместе на полу в гостиной, чтобы быть ближе к отцу при последнем его дыхании. И вот как рубили капусту, он очнулся от дремоты и позвал колокольчиком. Подошла Анна Ивановна. «Это что, стучат, дом рубят?» Она сказала. «Капустку готовят, рубят, веселую капустку. Бывало, и вы, голубчик, с нами брали с сечкой поиграть, кочерыжечками швырялись». Он словно удивился, уж и лето прошло, не видал. А потом, погодя, сказал, и жизнь прошла, не видал, и задремал. А потом опять слышит Анна Ивановна колокольчик. «Поглядите, Аннушка, кочерыжки!» Анна Ивановна прибежала к корыту. «Сергей Иванович кочерыжечки хочет! Скорее давайте!» Выбрали парочку сахарных к сердечку. Понесла на золотенькой тарелке Поля. Не сама вызвалась, а ей закричали: «Тебе, Полюшка, нести! Все тебе отличал, Сергей Иванович!» Заробела Поля, а потом покрестилась и понесла за Анной Ивановной. Когда вернулась, сказала горестно. «Сменился с лица-то как, Сергей Иванович! Седенький стал, по голосу меня признал, нащупал кочерыжечки, понюхал, а силы-то и нет хрупнуть». Она надвинула на глаза платок, золотенький, как желтик, и стала рубить капусту. Антон Кудрявый под руку ее толканул. «Крепше, солоней будет!» и засмеялся. Никто словечко не проронил, только Полугариха сказала: «Шутит дурак, нашел время». Уж после Анна Ивановна сказывала, Поля заплакала, в капустку пожалела. Она была молоденькая вдова-солдатка, мужа на войне убили, и вот плакала она в капустку. А кому он не нравился, папашенька-то, дурным только, ангел чистый. На другой день покрова отца соборовали. Горкин говорил, какое великое дело собороваться, омыться баню водную, воглагольную святым Илеем. Устрашаются эти потому, чистая душенька покаялась, приобщилась и особоровалась. 7 раз апостола вычитывают и 7 Евангелия, 7 раз помазуют болящего, а помазки из хлопчатки чистой и накрученные на струцы Господне творение стручец-то. Особоровать надо, покуда болящий в себе еще, уж не видит папашенька, а позвать отзывается, вот и особоруется в час светлый. Приехали родные, полна и зала, и гостиная, понабралось разного народу, из всех дверей смотрят головы, никому до них дела нет. Какой-то в кабинет забрался, за стол уселся. Застала его Маша, он пальцем вертит только, глухонемой, Лавочников племянник дурашливый, и пропал у нас лисий солоб двоюродной тетки, так она ахала. Горкин велел Гришке на ворота припереть, незнакомых не пускать. Мне суют яблочки, пряники, орешки, чтобы я не плакал. Да я и не плачу уж, не могу. Ничего мне не хочется, есть не хочется. Никто у нас не обедает, не ужинает, а так сухомятку, да вот чайку. Анна Ивановна отведет меня в детскую, очистит печеное яичко, даст молочка, и все жалеет. Болезные вы, болезные. Стали приходить батюшки, отец Виктор еще от Ивана Воина, старичок от Петра и Павла, осталось Якиманки, от Троицы Шаболовки, Успения в казачьей, еще откуда-то маленькие в синих очках, псаломщики с облачениями сели в зале, дожидают отца благочинного от Спаса в наливках. Отец Виктор Горкина допросил: «Ну, Всевет, все присноровил, а седем по Москов не забыл из лучинки выстрогать? Ничего не забыл, Панкратыч, и свечи, и пшеничку, и красного вина в запивалочке, росного ладану достал, и хлопковые ватки на помазки. А в помазки не лучинки, а по древнему благочестию седем стручеч бобовых сухеньких из чистого платочка вынул, береженных от той поры, как прабабушку Устинью соборовали». Прибыл отец благочинный Николай Копьев, важный, строгий. Батюшки его боятся, все поднимаются навстречу. Он оглядывает все строго. Протодьякона она опять нет, намылю ему голову и глядит на отца Виктора. «Осведомили? С благочинным будет?» Предуведомлял отец Николай, да его загодя в город на венчание пригласили на апостола, на рысаке обещали срочно сюда доставить. Говорят, от окна как раз и подкатил, рысак весь в мыле. Все смотрят, и отец благочинный. Огромный вороной мотает головой, летят во все стороны клочья пены, а протодьякон стоит на мостовой и любуется. Благочинный стукнул кулаком в раму, стекла задребезжали. Протодьякон увидал благочинного и побежал во двор, но ему ничего не было. Благочинный махнул рукой и сказал: «Что с тебя, баловника, взять? На баловнике домчали». На баловнике отец Николай летел на молчании в 5 минут через всю Москву. Горкин после сказал, что благочинный сам любит рысаков, а баловника знает, вся Москва его знает за призы. Папашеньку тоже вся Москва знает. Узнали купцы, что протодьякона соборов не спешит, вот и домчали на призовом. Гости повеселели, и батюшки, и я тоже чуть повеселел. Страшного будто нет. Выздоровеет папашенька с соборования. Благочинный погладил меня по голове и пригрозился протодьякону: «Голосок-то поздержи, баловник. Бабушку у Паленовых с твоего рыку душу Богу отдала за еле освящением, и апостола недовозгласил, а из нее и дух вон». И опять все повеселели, будто приехали на именины в гости. И стол с закусками в зале, и чайный стол с печеньем и вареньем. Батюшкам подкрепиться. Служение-то будет долгое. Горкин велел мне упомнить. Будет протодьякона возглашать, и воздвигнет его Господь. Может, выздоровеет папашенька. Воздвигнет его Господь. Батюшки облачились в ризы и пошли в спальню. Родным, говоря, душно в спальне, отворяют двери в гостиную, в дверях помолитесь. Тетя Люба ведет нас в спальню и усаживает на матушкину постель. Занавески раздвинуты, видно, как запотели окна, ширмы отставлены. Отец лежит в высоких подушках, глаза его закрыты, лицо желтое, как лимон. Перед правым кивотом на середине спальни поставлен стол, накрытый парадной скатертью. На столе фаянсовая миска с пшеницей, а кругом воткнуты пшеницу, седем стручец бобовых, обернутых хлопковой ваткой. Этими помазками будут помазывать святым елеем. На пшенице стоит чашечка с елеем и запивалочка с когорчиком. Горкин в великопраздничном казакинчике кладет на стол стопу восковых свечей. Перед столом становятся благочинные, а кругом остальные батюшки. Благочинный возжигает свечи от лампадки и раздает батюшкам. Потом влагает в руку отцу и велит Анне Ивановне следить. Горкин раздает свечки нам и всем. В дверях гостиной движутся огоньки. Начинается освящение елея. Служит неторопливо, благолепно. Отец очень слаб. Трудно даже сидеть на подушках. Все время поправляют подушки и придерживают в руке свечку. То Анна Ивановна, то матушка. Протодьякон возглашает: «Уеже благословитесь и лею сему, Господу помолимся». Благочинный говорит ему тихо, но все слышно. «Потише, потише». Дрожит дребезжанием в стеклах. Кашин в дверях чего-то подмигивает дяде Егору и показывает глазом на протодьякона. А тот возглашает еще громчей. Благочинный оглядывается на него и говорит уже громко и строго: «Потише, говорю, не в соборе». Протодьякон все возглашает, начинает читать молитву, держа над Илием книжку, батюшки повторяют за ним негромко. Отец дремлет, закрыв глаза. Протодьякон берет толстую книгу, начинает читать все громче, громче. И я узнаю самое важное, что говорил мне Горькин. «И воздвигнет его Господь». В спальне жарко, трудно дышать от ладана, в комнате синий дым, по окнам текут струйки, на дворе, говорят, морозит. Не видно, как блестит у отца на лбу от пота. Анна Ивановна отирает ему платочком, едва касаясь. Такое у нее лицо, будто вот-вот заплачет. Я чувствую, что и у меня такое же скосившееся лицо. Отцу трудно дышать, по сорочке видно. Она шевелится, открывается полоска тела, и знакомый золотой крестик в голубое мало. Великим постом мы были в бане, и отец сказал, видя, что я рассматриваю его крестик, нравится тебе, ну, я тебе его и откажу. Я уже понимал, что это значит, но мне не было страшно, будто никогда этого не будет. Благочинный начинает читать Евангелие, я это учил недавно, о милосердном самарянине, и думал тогда, вот так бы сделал папашенька Егоркин, если пойдем к Троице и встретим на дороге избитого разбойниками. Слушаю благочинного и опять думаю про то же, открываю глаза, начинается самое важное. Протодьякон громко возглашает, благочинный берет из миски стручец, обмакивает святой елей и подходит к отцу. Анна Ивановна взбивает за больным подушки. Благочинный помазывает лоб, ноздри, щеки, уста, раскрывает сорочки, помазывает грудь, потом ладони, когда делает стручем крестики, молится, да исцелит Господь болящего Сергия и да простит ему все прегрешения его». Протодьякон опять читает апостола, а после апостола старенький батюшка читает Евангелие и помазует вторым стручцем. Потом протодьякон стал опять возглашать апостола. Потом отец Виктор читает из Евангелия, как Иисус Христос дал ученикам своим власть изгонять бесов и исцелять немощных. Трудно дышать от духоты. Анна Ивановна отирает лицо отцу одеколоном. Слышен запах лесной воды. Матушку уводят. Тетя Люба держит руку отца со свечкой. А батюшки все читают. Мне душно. Кружится голова. Роняю свечку. Она катится по коврику под кровать. Кидаются за ней. А я гляжу на свечку в руке отца. С нее капает на сорочку. Кашин глядит на свою свечку и колупает оплыв. Он у нас и не бывал с того дня, как обидел папашеньку, но дядя Егор каждый день заходит. Горгин поведал мне, как папашенька слезно просил его обещать перед образом Спасителя, что не обидит сирот. И он перекрестился, что обижать не будет. У него вексельки за кирпич. Отец строил бани в долг, задолжал и ему, и Кашину. И они процент большой дерут, могут разорить нас. Узнал еще, и совсем мы не богаты. Трудами папашеньки только и живем. А папашенька, дядя Егор на дворе кричал, «Не деляга, народишко балует». А Горкин говорил, совесть у папашеньки, сам не допьет, не доест, а рабочего человека не обидит, чужая копеечка ему руки жгет. Трудами, заботами дедушкиными дела поправил. Разорили дедушку на подряде чиновники, взятку не дал он им. Новые бани выстроил в кредит, и теперь, если не разорят нас ироды, бани и будут вывозить». Протодьякон в седьмой раз возглашает апостол. Батюшка в синих очках прочитывает седьмое Евангелие и в последний раз помазывает святым елеем. Все стружцы вынуты из пшеницы. Конец сейчас. Благочины спрашивают у матушки, может ли болящий подняться, принять возложение руки Христовой. Тетя Люба в ужасе поднимает руки. «Что вы, батюшка? Он и в подушках-то едва сидит». Тогда все батюшки обступают болящего. Благочинный берет святое Евангелие. Я подумал, когда же перестанут? После сказал я Горкину, он побронил меня. «Страмник, просвященное так, а? Перестанут. Пресвятое Евангелие». Нет, благочинный больше не читал. Он раскрыл Святое Евангелие, перевернул его и возложил святыми словами на голову болящему. Другие батюшки все помогали ему держать. Благочинный возглашал великую молитву. Горкин сказал мне после: «Великая эта молитва, и сколь же касатик ласково». В этой молитве читается: «Негрешную руку мою полагаю на главу болящего, но твою руку, которая во святом Евангелии, и прошу молитвенно, сам кающегося раба твоего, прими человеколюбием и прости прегрешение его и исцели болезнь». Отец приложился ко святому Евангелию и слабым шепотком повторил, что говорил ему благочинный: «Простите меня, грешного». Соборование окончилось. После соборования приехал Клин и дал сонного. Спальню проветрили, в ней от духоты лампадочки потухли. В зале тетя Люба почует батюшек. Остались только близкие, родные. Матушку увели. Мы сидим в уголку, к нам подходит Кашин, гладит меня по головке, не верит плакать и дает гривенничек. Я зажимаю гривенничек и еще больше плачу. Он говорит: «Ничего, крестничек, проживем». Я хватаю его большую руку в жилах и не могу ничего сказать. Батюшки утешают нас. Благочинно говорит: «На сирот каждое сердце умягчается». Кашин берет меня за руку, манит сестриц и Колю и ведет к закусочному столу. «Не ели чай, ничего, голчата, ешьте. Вот и корки возьми, колбаски. Ничего, как-нибудь проживем, Бог даст. Мы не хотим есть, но батюшки велят, а протодьякон накладывает нам на тарелочки всего, хрипит. Ешьте, мальцы, без никаких, и от этого ласкового хрипа мы больше плачем». Он запускает руку в глубокий карман, шарится там и подает небольшую, всю в кружевцах, я знаю, свадебную конфетину, потом опять запускает и дает всем по такой же нарядной конфетине. Все начинают закусывать вместе с ними. Дядя Егор распоряжается за хозяина, наливает модерцы и кемчику. Протодьякон сам наливает себе большую протодьяконову. Пьют за здоровье папашеньки, мы жуем. Падают слезы на закуску, все на нас смотрят и жалеют, говорят, вздыхают: «Вот она, жизнь-то человеческая, яко трава». Благочинно говорит протодьякону: «На свадьбу пировать?» Настаивали, отец благочинный, слово взяли, не отмахнешься. Трынка с протодьяконом молодым на счастье, говорят. Люди-то больно хороши, отец благочинный. Баловника прислать сулились, за вечерним столом многолетие возглашать. Отказать нельзя. И слезы, и радование, говорит благочинный, вот оно, житейское попечение. А вы, голубчики, говорит он нам, не сокрушайтесь, а за папашеньку молитесь, берите его за пример, редкостной доброты человек. Все родные разъехались, а Кашин все сидит, курит. Анна Ивановна уводит меня спать. Начинаю задремывать и слышу, кто-то поглаживает меня. А это Горкин, уже в ночной, в рубахе, присел ко мне на постельку. «Намаялся ты, сердечный, что ж воля Божия касатик, плохо, папашеньки. Господь испытания посылает, и все мы должны принимать кротко и покорно. Про Иова многострадального читал на медне. Все ему воротилось. А папашенька может воротиться? Угодно будет Господу, и свидимся, не плачь, милок, а ты послушай, чего я тебе скажу-то. А вот, крестный-то твой заходил к папашеньке, до ночи дожидался, как проснется, и гордый, а вот досидел, умягчил и его Господь, сидел у него, за руку его держал. Узнал, ведь его папашенька назвал Александр Данилович. Узнал, по-хорошему простились, по-православному. Только двое их и видали, простились-то, как они. Анна Ивановна, да еще. Он перекрестился, задумался. А кто еще видал? А кто все видит? Господька, Сатик, Анна Ивановна поведала мне. За ширмой она сидела, подремывала будто. Хорошо, говорит, простились. Ласково так пошептались. Пошептались о чего? Не слыхала она, а будто, говорит, пошептались. Заплакал папашенька. И Кашин заплакал будто. Страница повести Ивана Шмелева «Лето Господне» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.